Глава 15. Сила. Практикуй 5 сил. Краткие сердечные наставления. Наставления Атиши по тренировке ума. 5 сил — это сила решимости, сила привычки учений бодхичитты и соответствующих практик, сила благого семени, которое присутствует в каждом существе, сила прорицания и сила пожелания. С помощью этих 5 методов воин укрепляет свою уверенность и вдохновение. Решимость означает, что мы посвящаем жизнь тому, чтобы рассеять безразличие, гнев и цепляние, которые отделяют нас от других. Мы обязуемся с уважением относиться ко всему, с чем сталкиваемся. Следуя по пути воина, мы не избегаем дискомфорта, но используем его как возможность для пробуждения. Как же нам принимать неприятные эмоции, не прибегая к привычным стратегиям бегства? Как научиться замечать свои мысли, прежде чем они превратятся в правдоподобные истории о нас и других? Где найти ту чуткость и сердечность, которые необходимы для процесса изменений? Мы решительно намерены найти ответы на эти вопросы и осознать свое родство с другими, научиться сохранять открытость ума. Такая решимость порождает силу. Привычка — это сила, которая возникает, когда мы принимаем учение всем сердцем и практикуем его снова и снова. Каждое утро, когда мы просыпаемся и заново приступаем к практике бодхичитты, что нам использовать в качестве материала для нее? Нашу обычную повседневную жизнь со всеми ее удовольствиями, огорчениями и повседневными делами. Просыпаясь, мы не можем знать, что случится с нами сегодня, как не знаем, что будет в момент смерти. Но что бы ни происходило, мы готовы использовать это для пробуждения своего сердца. Как гласит одно из наставлений, все действия следует выполнять с одним намерением. Это намерение — осознать нашу взаимосвязь со всеми существами. Недавно друзья пригласили меня за город поплавать в бассейне. Я только что получила письмо, так что, когда приехала на место, решила прочитать его, не выходя из машины. Послание было довольно прямолинейным. В нем сообщалось, что я не поговорила с нужными людьми, и это привело к неприятным последствиям. Прочитав это, я сильно расстроилась. Моя боль требовала выхода, и я прибегла к обычной стратегии — обвинению. Определенно, в том, что произошло, был виноват кто-то другой, но не я. Не выходя из машины, я начала писать письмо человеку, на которого решила возложить вину. Мне хотелось записать обвинение на бумаге, сделать его более веским и реальным, но я смогла остановиться и спросила себя, как я могу просить других людей выполнять эту практику? Я требую от них слишком многого. Это слишком трудно. Тогда я вышла из машины и села у бассейна. Боль настолько поглотила меня, что я совсем забыла про учение бодхичитты. Я не хотела быть воином. С другой стороны, мне было известно, что уход от болезненных ощущений всегда влечет за собой страдания. Я слишком часто поступала так, чтобы не знать об этом. Я пыталась убедить себя в том, что я больше, чем мои мысли и эмоции. Я также наблюдала за своими мыслями, за тем, что говорю о себе и о других, но ничего не менялось. Ровным счетом ничего. Наконец я спустилась в бассейн и стала плавать, но, проплыв туда-обратно около 6 раз, положила локти на бортик и расплакалась. В этот момент меня захватило понимание того, как мы все страдаем. Внезапно я открыла источник сочувствия, но не потому, что выполняла какую-то практику, а просто потому, что умела находить это чувствительное место бодхичитты. Я смогла по-настоящему соединиться со всеми братьями и сестрами во всем мире. В тот момент я просто пыталась пребывать в этом состоянии. Конечно, я старалась вспоминать учения и практиковать, но на самом деле это не имело большого значения. Нет никакой готовой формулы, которую можно было бы применять в таких ситуациях. Изменения стали возможны благодаря моей решимости принять дискомфорт. Именно это открыло источник сострадания. Но важно понимать, что часто этого не происходит. То, что мы принимаем свою печаль или боль, не обязательно сразу же даст желаемый результат. Однако со временем мы будем чувствовать себя все легче и увереннее. Непрерывно изучая и практикуя бодхичитту, мы учимся справляться с болью и переживать свою общность со всеми людьми. Благодаря регулярной практике учение становится неотъемлемой частью нашей жизни. Третий источник вдохновения — это благое семя. Наша способность прийти к открытости и нежности и есть проявление этого благого семени, семени бодхичитты. Иногда для того, чтобы вспомнить о нашей изначальной доброте, требуется усилие веры. Секрет в том, чтобы соединиться с чуткостью, которая уже присуща нам. В этом может помочь наблюдение за тем, как благое семя проявляет себя в нашей жизни, обнаруживая свою способность радоваться и заботиться, пусть даже мимолетно, мы обретаем уверенность. Осознавая, как мы закрываем сердце и ум, мы зарождаем сострадание к самим себе и желание больше никогда так не делать. Практика заключается в том, что мы постоянно поливаем это благое семя, когда думаем о других, как бы хорошо или плохо нам ни было, когда осознаем свое родство со всеми существами, когда-либо жившими в мире, когда замечаем свои отрицательные и положительные реакции на все, с чем сталкиваемся в жизни, мы поливаем это семя своей честностью и щедростью. Мы учимся спрашивать себя, как мне использовать это знание и страдание для того, чтобы измениться. Мы практикуем, проявляя доброту даже в сложных ситуациях. Четвертая сила — это порицание. С этой практикой следует быть осторожным, потому что без Майтри она даст обратный результат. Однако с любящей добротой она освободит нас от разрушительных шаблонов мышления и поведения. Самый мягкий способ практиковать порицание заключается в том, что мы спрашиваем себя, «Разве я уже не поступал так раньше?» Замечая, что вы отворачиваетесь от настоящего момента, напомните себе, «Разве этот способ мышления или поведения не кажется тебе знакомым?» Трунгпа Ринпоче призывал своих учеников быть эксцентричными бодхисаттвами и устраивать своему эго тяжелую жизнь. Вместо того, чтобы слушать радио или петь в душе, он предлагал нам говорить со своим эго. «Хорошо, эго. Всю мою жизнь ты причиняла мне неприятности. Но теперь я стал намного умнее и больше не собираюсь подчиняться твоим желаниям». Патрул Ринпоче рассказывал чудесные истории про монаха по имени Гише Бен. Одной из главных практик, которые он выполнял, было порицание эго. Он ловил себя в те моменты, когда начинал действовать под его влиянием. Как-то Гише Бена пригласили на обед. После обеда хозяева ушли, и монах остался один в комнате, где стоял большой мешок цампы. Машинально он засунул туда свою чашку, решив набрать себе муки для дальнейшей дороги. Не успев вынуть руку из мешка, он воскликнул: «Бен, что ты делаешь?» А потом стал кричать: «Вор, вор!» Хозяева вбежали в комнату и увидели, как он стоит, запустив руку в мешок с цампой, и кричит: «Я поймал его! Я схватил вора за руку!» Это дух практики порицания, и чувство юмора помогает ей работать. В следующий раз Гише Бена пригласили вместе с другими монахами на обед, где подавали много вкусных блюд, в том числе его любимый йогурт. Он сидел с самого краю и ревностно следил, кому сколько накладывают лакомства, переживая, что ему ничего не достанется. Потом он поймал себя на этих чувствах и закричал: «Бен, что ты делаешь?» Когда, наконец, дошла очередь до него, он прикрыл свою миску и сказал: «Нет-нет, этому йогуртовому наркоману йогурт не полагается». Смысл практики порицания в том, чтобы развить в себе достаточно самоуважения. Когда мы поймаем себя на следовании привычным шаблонам, то можем остановиться. Мы не пытаемся воспитывать себя. Мы просто начинаем осознавать, что приносит страдания, а что счастье, и действуем соответственно. Источник пятой силы — это пожелания. Возможно, мы еще не всегда готовы действовать, но в даже самых сложных ситуациях можно кое-что предпринять. Мы желаем зародить бодхичитту, освободиться от неврозов и приносить пользу себе и другим. Мы желаем обрести силу воина и способность любить. Один из моих учеников рассказывал мне, как однажды рано утром услышал на улице крик женщины. Он жил тогда в городском центре для медитации, и другие его обитатели проснулись и поспешили на помощь. Но в самый первый момент, когда этот мой ученик только услышал крик, он почувствовал отвращение к этой женщине. Он не был готов почувствовать ее боль, не был готов поставить себя на ее место. Его слишком пугала такая уязвимость и незащищенность. И у него промелькнула мысль: «Хорошо, что это произошло не со мной». Осознав это, он подумал обо всех, кто, как и он, хочет помочь, но пока не способен на это. И тогда мой ученик сделал искреннее пожелание, чтобы в этой жизни он и все другие могли работать со своим страхом и разрушить барьеры обособленности и отчуждения. Вот 5 сил, которые мы можем использовать в практике пробуждения бодхичитты. Решимость и готовность принимать все, с чем мы сталкиваемся в жизни, включая собственные эмоциональные страдания. Привычка практиковать учение бодхичитты как в рамках формальных сессий, так и в ситуациях повседневной жизни. Поливание семени бодхичитты во всех ситуациях, приятных и неприятных, в результате чего наша вера в изначальную доброту будет расти. Использование порицания с добротой и юмором как способа поймать себя на том, что мы причиняем вред себе или другим. Постоянное формирование пожелания, чтобы мы все освободились от страданий и открыли в себе мудрость и сострадание. Постоянное развитие доброго сердца и открытого ума.